Значение арканов. Аркан 1 под управлением Меркурия. Аркан 1 символизирует интеллект, коммуникацию и обмен информацией. Он отвечает за умственные процессы, обучение, анализ и адаптацию. Способствует развитию навыков общения, логического мышления и быстрого принятия решений. Единица связана со всеми формами взаимодействия, включая письменную и устную речь, а также со средствами передачи информации. Влияние однёрки может проявляться как в позитивных аспектах – умение убеждать, находить общий язык, так и в негативных – непонятные сообщения, путаница, обман, авантюры. Аркан 2 под управлением Луны. Аркан 2 символизирует чувствительность, интуицию и глубину. Он связан с психикой, подсознанием, вынашиванием и всем скрытым, тайным. Этот аркан отвечает за настроение, создание и поддержание тонких эмоциональных связей, умение понимать себя и других, способствует развитию эмпатии, целительских и магических способностей. Позитивные аспекты включают способность к сотрудничеству и гармонизации отношений, погружению в сакральное, в то время как негативные могут проявляться в чрезмерной чувствительности, капризности, перепадах настроения, постоянных сомнениях и неуверенности. Аркан 3 под управлением Тельца. Аркан 3 символизирует стабильность и практичность, а также материнские качества – опеку, заботу, домовитость, хозяйственность. Он отвечает за изобилие, выражение себя через искусство, красоту, творчество, ручное производство. Позитивные аспекты Аркана 3 проявляются в умении создавать привлекательные вещи, а также в способности получать чувственное наслаждение от материальных благ и удовольствий. Негативные аспекты могут проявляться в излишней важности внешнего вида, привязанности к материальному, предрасположенности к праздности, лени, излишествам, что может привести к безответственности, хаосу и беспорядку в доме. Аркан 4 под управлением Льва. Аркан 4 символизирует высокий профессионализм, уверенность и лидерство. Он отвечает за создание рабочих процессов, прочных основ и реализацию амбициозных планов. Это аркан мастерства, перфекционизма и трудоголизма. Позитивные аспекты аркана 4 проявляются в способности организовывать и управлять другими, а также в умении строить стабильные и успешные проекты, создавать крупные эффективные процессы. Негативные аспекты могут проявляться в чрезмерной строгости, диктаторстве, доминировании или стремлении к контролю, что может привести к конфликтам и недопониманию. Аркан 5 под управлением Козерога. Аркан 5 символизирует амбиции, дисциплину и стремление к авторитетности. Он отвечает за интеллектуальное и духовное развитие, систему морально-нравственных ценностей, сочетая мудрость с практическим подходом. Позитивные аспекты Аркана 5 проявляются в умении видеть и находить истинные пути для роста и развития, способность быть наставником, примером, авторитетом для других. Негативные аспекты могут проявляться в авторитарности, стремлении жить по собственным законам и инструкциям, а также в чрезмерном упрямстве, твердолобости, догматизме, фанатизме, что может ограничивать личный и профессиональный рост. Аркан 6 под управлением Венеры. Аркан 6 символизирует любовь, партнерство, создание связей, союзов, крепких отношений. Он связан с эстетикой, красотой и искусством, взаимоотношениями, тактильностью. Этот аркан отвечает за заботу о других и создание гармоничной среды, дипломатичность, искренние и открытые отношения. Позитивные аспекты включают умение создавать комфортные отношения, атмосферу доброжелательности и радушия, стремление к миру и взаимопониманию, в то время как негативные могут проявляться в чрезмерной привязанности, зависимостях от других и конфликте между личными желаниями и обязанностями. Аркан 7 под управлением Овна. Аркан 7 символизирует активность, движение, целеустремленность, инновации, стремление к росту и развитию. Он отвечает за практическое исследование окружающего мира, а также за поиск и открытие новых путей и решений. Позитивные аспекты Аркана 7 проявляются в способности к техническому подходу, научному мышлению и оригинальности, что позволяет находить новые нестандартные решения, создавать ноу-хау. Негативные аспекты могут проявляться в импульсивности, недостатке терпения, спешке или склонности к апатии и промедлению, что может препятствовать реализации в достижении целей. Аркан 8. Под управлением весов. Аркан 8 символизирует мировой порядок, закон, справедливость, суд, причинно-следственные связи, юриспруденцию, официальность, документы, договоренности. Он отвечает за создание устойчивых кармических взаимоотношений, которые требуют сотрудничества и компромисса. Позитивные аспекты Аркана 8 проявляются в правдивости, объективности, безапелляционности, умении находить соломоновые решения, а также в способности к эффективному суждению. Негативные аспекты могут проявляться в обидах, претензиях, осуждениях и обвинениях, а также в колебаниях, трудностях с принятием решений или зависимостях от мнений и оценок окружающих, что может приводить к неопределенности. Аркан 9 под управлением рыб. Аркан 9 символизирует сострадание, глубину, мудрость и духовность. Он отвечает за передачу опыта и знаний, научные и философские изыскания, а также за глубокое понимание человеческой природы, законов мироздания, мировой истории. Позитивные аспекты Аркана 9 проявляются в способности к душевному целительству, творческому самовыражению, а также в желании помогать убогим, пожилым, одиноким. Негативные аспекты могут проявляться в склонности к жертвенности, самоограничениях, эмоциональному охлаждению, добровольной или принудительной изоляции, что может приводить к эмоциональной истощенности и неясности в отношениях. Аркан 10 под управлением Юпитера. Аркан 10 символизирует переход на новые уровни, окончание и начало циклов, активность, оптимизм. Он связан с удачей и прибылью, финансами, игрой, расширением возможностей и поиском высших истин. Этот аркан отвечает за стремление к финансовому и социальному росту и качественному развитию. Позитивные аспекты включают открытость к новым идеям и расширение сознания, стремление к приключениям и более высоким уровням жизни, в то время как негативные могут проявляться в чрезмерной самоуверенности и неосмотрительности, авантюризме, азарте, транжирстве, безудержном веселье и игромании. Аркан 11 под управлением Марса. Аркан 11 олицетворяет силу, спорт, энергетический потенциал, состояние физического тела, здоровье, иммунитет, хирургические операции. Он связан с энергетическими ресурсами, защитой, решимостью и действием. Этот аркан отвечает за стремление к победе, преодоление препятствий, борьбу, конкуренцию и соперничество. Позитивные аспекты проявляются в способности быть лидером, тренером, вести здоровый образ жизни, заботиться о теле, в то время как негативные могут включать агрессию, воинственность, импульсивность и конфликты, потерю энергоресурса, повреждение тела, насилие, драки, войны. Аркан 12 под управлением Нептуна. Аркан 12 олицетворяет глубокую эмпатию, психологическое состояние и экстрасенсорику, альтернативное видение, интуицию, помощь, бескорыстие. Он связан с измененными состояниями сознания, фантазиями и глубокими эмоциональными переживаниями. Этот аркан отвечает за стремление к пониманию высших истин и самовыражению через творчество, проникновение в иные миры и реальности. Позитивные аспекты проявляются в способности к эмпатии и художественному восприятию, в то время как негативные – могут включать иллюзии, самообман и избегание реальности, уход в параллельные ветки, иные миры, психопатологии, наркотики, алкоголизм и иные зависимости, позицию жертвы, склонность к суициду. Аркан 13 под управлением Плутона. Аркан 13 символизирует трансформацию, смерть и восстановление. Он связан с глубокими переменами, исследованием скрытых аспектов жизни и преодолением трудностей. Аркан отвечает за способность справляться со стрессами, выходить из опасных экстремальных ситуаций. Позитивные аспекты проявляются в умении находить силу в трудные времена, рисковать, в способности к глубокому пониманию жизни и в поиске новых путей к развитию. Негативные аспекты могут включать страх перед переменами, невозможность отпустить старое, болезненные освобождающие процессы, а также опрометчивые решения, бездумный риск, Хождение по краю, насилие, причинение смерти. Зацепки за прошлое, внутренние конфликты и трудности в принятии изменений могут привести к сопротивлению и чувству неуверенности. Аркан 14 под управлением Девы. Аркан 14 символизирует анализ, практичность и внимание к деталям. Он отвечает за норму, чистоту и порядок, тщательную организацию и системный подход. Позитивные аспекты Аркана 14 проявляются в умении находить баланс, создавать крепкую опору внутри себя, гармонизировать пространство, эффективно планировать, анализировать информацию и вносить ясность, раскладывать все по полкам. Этот аркан включает целительские способности, психологическую поддержку. Негативные аспекты могут проявляться в перфекционизме, в хаосе и беспорядке, в отсутствии опоры, в неумеренности, а также в склонности к беспокойству и чрезмерной критике. Аркан 15 под управлением Скорпиона. Аркан 15 символизирует сексуальность, харизму и магнетизм, интенсивность чувств, глубину и страсть, эмоциональную вовлеченность. Позитивные аспекты Аркана 15 проявляются в силе и яркости переживаний, артистизме, умении влиять на чувства других, управлять массами, сублимировать сексуальную энергию в творчество, деньги, власть. Негативные аспекты включают манипуляции, страсти и пороки, вредные привычки, зависимости, в том числе адреналиновые, потребность в чрезмерной эмоциональности, а также криминал, сексуальные извращения, преступления, оккультизм, мафиозные структуры, подпольные организации, очень крупные деньги. Аркан 16 под управлением Урана. Аркан 16 символизирует созидание, перестройку, реставрацию, интуицию и оригинальность. Он связан с недвижимостью, строительством, архитектурой, крупными предприятиями, большими зданиями и механизмами, а также с новыми идеями, инновациями и стремлением к свободе. Этот аркан отвечает за нестандартное мышление и стремление к переменам и новшествам. Позитивные аспекты включают креативность и способность адаптироваться к новым условиям, в то время как негативные могут проявляться в непредсказуемости, бунтарстве и трудностях в установлении стабильных связей, в разрушении чужого или собственного имущества, здоровья, жизни и судьбы. Аркан 17 под управлением Водолея. Аркан 17 символизирует романтичность, высокие устремления, мечты и идеалы. Гуманизм. Он отвечает за звездность, космические идеи, нестандартное мышление. Позитивные аспекты Аркана 17 проявляются во множестве талантов или в умении находить и открывать таланты в других, в способностях к занятиям наукой, искусством или эзотерикой. Люди, связанные с этим арканом, могут быть яркими вдохновителями, звездами, способными объединять людей вокруг общих целей. Негативные аспекты могут проявляться в эксцентричности, бунтарстве, гордыне или трудностях с проявлением способностей, серостью и бесталанностью, а также в фанатичном стремлении к известности, популярности. Аркан 18 под управлением Рака. Аркан 18 символизирует глубину и богатство внутреннего мира, воображение и интуицию. Оно отвечает за психологический и бытовой комфорт, домашний очаг, обстановку в доме и взаимоотношения с домочадцами, за доверие и понимание человеческих чувств. Позитивные аспекты Аркана 18 проявляются в заботе о комфорте и удобстве других и создании уютной атмосферы, в способности быть поддержкой для окружающих. Негативные аспекты могут проявляться в страхах и фобиях, болезненных фантазиях, в чрезмерной мнительности, подозрительности и эмоциональной уязвимости, в манипуляциях чувствами, злоупотреблениях доверием, во лжи и создании любовных треугольников. Аркан 19 под управлением Солнца. Аркан 19 олицетворяет индивидуальность, лидерство и самовыражение. Он связан с силой и яркостью проявления эго, энтузиазмом и способностью мотивировать других. Этот аркан отвечает за личные достижения, признание и славу, власть, высокий статус и уверенность в себе. Позитивные аспекты проявляются в харизме и способности привлекать внимание, заряжать других энергией, радостью, оптимизмом, а также в порядочности, честности, отеческом покровительстве и ответственности за других. в то время как негативные могут включать эгоизм, гордыню, острое чувство собственной важности, высокомерие и доминирование, продавливание единоличных решений, навязывание своего мнения, подавление чужой воли, насилие, рабство. Аркан 20 под управлением Сатурна. Аркан 20 олицетворяет время, историю, традиции, жесткую структуру. Он связан с хранением, дисциплиной, системой и реализмом. Этот аркан отвечает за проявление наилучших качеств – этичность, честь, благородство, патриотизм. Это аркан родственных и общественных связей – общества, государства, рода и родины, сограждан. Позитивные аспекты проявляются в бескорыстном служении обществу, проявлении духовности, в морально-этическом воспитании потомков и в сохранении связи поколений, в то время как негативные могут включать пессимизм, ортодоксальность, упрямство, чрезмерную строгость, категоричность и непрощение. Аркан 21 под управлением Стрельца. Аркан 21 символизирует дипломатичность, миролюбие, путешествие. Он отвечает за широту мышления, масштабирование и стремление к новым горизонтам. Позитивные аспекты Аркана 21 проявляются в способности вдохновлять других, открытости к новым идеям и в стремлении к расширению сознания, границ, влияния, круга общения, перелеты за граница, исследования иных государств, их истории, религии и традиций, изучение иностранных языков, развитие международных связей, мировая торговля, культура и спорт, сети, интернет. Негативные аспекты могут проявляться в излишней агрессивности и неприятии инаковости других. Расизм, шовинизм, развязывание войн и споров на почве религиозных или межнациональных конфликтов. Политические скандалы, осуждение политики государства и его лидера. Узкое сознание, оседлость. Аркан 22. Под управлением близнецов. Аркан 22 символизирует детство, отсутствие рамок, свободу, независимость, искренность, открытость, дружбу и коммуникацию. Этот аркан отвечает за нестандартный подход и творчество, неординарность, адаптивность и гибкость мышления. Позитивные аспекты Аркана 22 проявляются в легкости и непринужденности, детской непосредственности, умении находить креативные инновационные решения и эффективно внедрять новые идеи, непрерывно получать новые знания. Негативные аспекты могут проявляться в инфантильности, наивности, безответственности, поверхностности, излишней болтливости или легкомыслии, проблемы с детьми и деторождением,